Глава 95. Запад. Глориан, растянувшись на топчине, глубоко и медленно дышала. До нее доносились отзвуки и голоса из соседних пещер, бормотание за занавеской. Один раз долетел горестный вой. Понятно, с поля боя вынесли мертвого. Джулиан держала ее за руку, молилась о благополучном разрешении. Ребенок все не шел. На котором-то часу родов подоспели сотни бойцов от нищего круга в ответ на призыв Ордена. После того она не слышала новостей. Никто не доносил ей о ходе сражения. «Хелли!» — выдохнула Глориан. «Который теперь час?» Хелисента поцеловала ее в лоб. «Попробую узнать». Она вышла, обойдя Бурн и измученную Мариан. Джулиан с Аделой те послали за горячей водой и тряпками. Глориан снова уплыла на грань сна. В носу держался землистый запах последа. Бурн объяснили ей, почему задерживается дитя. Ей бы рожать в спокойствии и безопасности. Но роженица знала, что безопасности здесь нет, и тело ее закрылось, отказываясь выпускать Сабран. Как выпустить младенца в горящий мир? «Прости». По бедрам у нее прошла дрожь. «Не могу тебе помочь». «Скоро рассвет, Глориан», — сказала, вернувшись Хелисента. «С днем рождения!» Глориан открыла глаза. Как миновала полночь, ей исполнилось 18. Настало совершеннолетие. Теперь она полновластная королева Иниса. «Помнишь свой 14-й день рождения?» — шептала Хелисента. «Мы весь день грелись на солнышке, бегали по цветущему лугу». Глориан улыбнулась. «Купались в озере, закусывали на берегу медовыми булочками и имбирными пряниками. Яблоки хрустели на зубах, как свежий снег. Помню». Слеза стекла ей в волосы на виске. «Жаль, что туда не вернуться, Хелли». «Вернемся, Глориан, честное слово!» «Благородная попечительница, они одолевают!» — прокричал из-за двери рыцарь Брамель. «Слишком много наших погибло, даже мечники от нищего круга!» «Ступайте к ним, рыцарь! Заберите всю охрану!» — распорядилась Мариан. «Исполняйте свой долг!» Они наступали, а Глориан, совершенно беспомощная, задыхалась в темноте вместе с ребенком. Будь она вольна вступить в бой, у Иниса было бы одним мечом больше. Рядом возникли Бурн. «Ваше Величество!» — с успокоительным хладнокровием проговорили они. «Прошу вас, натужьтесь еще. Принцесса не поспешит появиться на свет, но она уже близко». Вошла Джулиан в заляпанном кровью фартуке, поставила рядом кувшин с горячей водой. «Они у самого входа!» — проплакал голос снаружи. «Ох, спаси нас, святой!» «Рыцарь Брамель их отгонит!» — крикнула стража Мариан. «Быстро помогите ему! Ваша королева рожает!» Глориан обеими руками обняла живот. «Теперь я понимаю!» — думала она. «Теперь понимаю, папа! Каждый, кто дарил жизнь... «Воин!» Нахлынула вдруг отчаянная ярость. Сердце колотилось уже не от страха, но от всепоглощающей злости. Покончить с этим, и ее долг перед Инисом будет выплачен. Тело впервые в жизни будет принадлежать только ей. Она сползла на пол, к жизни. «Глориан, что ты?» — вскрикнула Флорел, когда та, опершись руками, поднялась на колени. «Я королева Иниса!» — проскрежетала Глориан. «Перед святым даже я преклоняю колени!» Она, тяжело дыша, откинулась назад. «Придержи меня, Хелисента! Флорел, помогай!» «Воин — хозяин своему телу», — сказала она когда-то отцу. «А мое принадлежит Инису. Сейчас она должна была овладеть своим телом ради Сабран и ради Иниса». Хелисента с Флорел присели по сторонам. Она закинула локти им на плечи, а они обхватили ее за пояс, поддержали. Бурн сидели на корточках перед ней, держа наготове пеленку. Она глубоко вздохнула и натужилась из последних сил. Ребенок сдвинулся к низу. Единственный долг, от которого она не могла отказаться, единственная цель ее жизни с самой колыбели — создать новую жизнь, хотя бы ценой собственной. Отдать не просто себя. Ее одной было мало. Теперь она видела жесткость этой истины, беспомощный круг наследственной власти. Однажды ты, глядя в лицо дочери, скажешь, за кого ей придется выйти ради своей страны, проговорила в памяти мать. И тогда ты вспомнишь этот день. Вопль вырвался из глотки, опалив ее, как змеев огонь, как распираемая ребенком лона. Она собрала остатки сил и выплеснула их в одну слепую волну, и вот ребенок вышел, и все кончилось. Прежде чем Бурн завернули пеленку, Глориан успела увидеть красноватое пятно и скрючилась, тяжело отдуваясь. Хелисента с Флорал обнимали, целовали ее, трясли так, что стучали все кости. Наконец ребенок пискнул. «Она здесь!» — выкрикнула хриплым от облегчения голосом Мариан. «Принцесса Саабран!» Эту весть подхватили другие голоса. Глориан навалилась на плечо Хелисенты. По бедрам, по икрам у нее текло красное. «Вот она, Нумун», — думалось ей. «Вот тебе священная кровь святого, какой тебе не довелось пролить». Слезы на ее лице мешались с потом. «Ты была права, и ты умерла». Бурн, дочисто отмыв руки, вернулись к ней. «Дочка», — пробормотала Глориан. «Здорово?» «Безупречно, ваша милость». «Они учуют кровь», — у нее задрожали ресницы. «Дайте ее мне». Они так долго возились. Каждый миг ожидания отдавался болью. Глориан уже думала, что больше не вынесет, когда младенца положили ей на руки. «Ох, вот она какая!» Глориан пальцем начертила знак истинного меча на ее головке. «Будь благословенна, Саабран!» Та лежала тихо, такая хрупкая, крошечный носик, крошечный ротик, крошечные пальчики и на каждом крошечный ноготок. Еще одна прекрасная жертва, скованная наследственным долгом. «Дама Мариан!» Рыцарь Брамель вернулся весь в крови. «Госпожа, вас хотят видеть герцоги духа!» Мариан кивнула и еще раз поцеловала Глориан в макушку. «Храбрая, храбрая девочка!» — прошептала она. «Теперь отдыхай, Глориан. Мы охраним тебя от беды, сколько сможем». Когда она вышла, Глориан взглянула на дочь. Остальные стояли в почтительном отдалении. «Саабран!» — заговорила она так тихо, что они не услышали. «Ты, Саабран Беретнет, седьмая из носящих это имя. Твоя бабка была шестой. Она, великая королева, исцелила королевство, и тебе предстоит тоже». Глориан прижалась к ее головке заплаканной щекой. «А я всегда буду тебя любить. Я тебя люблю. Ты прекрасная. Ты совершенство. Такая, какая есть. И этого довольна. Теперь и навеки. Пусть Инис тебе никогда этого не скажет, но для меня ты всегда такая, как надо». Саабран смотрела ей в лицо. Ее уже обмыли, но глазки слипались, и Глориан кончиком пальца бережно очистила восковой налет с век, открыв весеннюю зелень глаз. Бурн перерезали скользкую пуповину. В другое время сюда вызвали бы кормилицу, но сейчас Глориан сама дала дочери грудь. Она почти не заметила, как вышел послед, поглощенная чудом новой жизни, связавшей ее с Вулфом. В полумраке легко было вообразить, будто они здесь вдвоем. Видение разрушило Джулиан. Она подсела на кровать. Солнце взошло. В ее голосе не было надежды. Теперь Вивернам видна вся равнина. Думаю, нашим воинам недолго жить. Даже с подмогой от нищего круга. Их мало, Глориан, и они так устали. По щекам ее текли слезы. Сейчас, как в тот раз, когда ты упала с лошади. Опять ты в беде, а я не могу тебя спасти. И Сабран не могу. Это я виновата. Я решила укрыться здесь. Ради Иниса. Адела принялась заменять свечи. Измученную Глориан одолела дремота. Сабран она держала у сердца. Ей привиделся странный и пугающий сон. Кулик, обмакнув крылья в море, летел над пылающим островом. И в груди билась мольба. Своя и не своя. «Спаси ее! Спаси ее!» Проснувшись, она уже знала, что делать. Сабран не выпускала ее грудь. Глориан, прижимая ребенка к себе, вдохнула сладкий молочный запах. «У нас с тобой есть дело», — сказала она дочке и обратилась к Флорел. «Готовьте коня». «Коня!» — Флорел покачала головой. «Глориан, ты едва родила. Что ты затеяла?» «Я королева Иниса, и в регентах больше не нуждаюсь. Властью, данной мне святым, повелеваю подать мне коня и плащ». «Королева!» Бурн, давясь словами, выговорили все же. «Не оставьте дитя без матери!» «Не бойся!» Ноги дрожали, но держали ее. «Сабран будет со мной!» Равнина блестела под первыми лучами солнца. Вулф держался. Держался и Трит рядом с ним, стоя над телами и втоптанным в землю оружием. Глубокой ночью подошли несколько сотен бойцов от нищего круга. На время они усилили оборону, но подмога почти вся добиралась от своего убежища пешком и измоталась еще до боя. С тех пор прошли часы, а просвета все не было. Полчища Виверн трижды разбивались об утесы гребня, трижды их отбрасывали. С прибытием новых сил герцог доблести возглавил вылазку, покосил много зверья и оттеснил остальных к стене дикого камня, пересекавшей восточную часть Нагорья. За ним из пещер вышла герцогиня Умеренности с благородным Эдриком, следом рыцарь Брамель с королевской стражей. Все это происходило в часы, когда защитников укрывала темнота. Теперь солнце обнажило их перед врагом. Вулф давно не вел счета зверью. Не раз ему чудилось, что враг редеет, но чудовища снова смыкали ряды. Должно быть, виверны собрали их со всего королевства. Проносясь над головами, они всякий раз находили, что еще поджечь. Он, как его учили сперва в Хроте, а после в Лазии пытался слиться с течением битвы. Кумингское копье оказалось идеальным против тварей, достаточно длинное, чтобы не подпускать к себе, и острием, находившим слабые места в броне. Тунува изготовила мощное оружие. Но Вулф оружием не был. Его трясло от изнеможения, в глазах темнело. С каждым часом он двигался все медлительней. Убийство каждой твари стоило ему пота и крови. Никто не рассчитывал на такой долгий бой. Инисцы, существа из плоти и кости, столкнулись с железом. Бой за полый гребень был проигран, едва начавшись. «Целься!» — приказала герцогиня Гледвин. Лучники под прикрытием скального выступа навели стрелы в небо. «Натягивай!» Вулф проткнул копьем ядовитого червя и сразу выдернул наконечник. «Пускай!» В виверну полетели десятки стрел. Змееныш, щетинясь торчащими древками, с оглушительным воплем рухнул на земь. Его родичи слетелись на помощь, пыхая огнем накинувшихся добивать врага копейщиков. Вулф всю ночь сражался рядом с братом и пытался его прикрывать. Роланд учился, как большая часть иннисской знати, слегка. Пара уроков от соседа-рыцаря, несколько шутейных поединков с друзьями. Он делал все, что мог, но усталость теснила его ко входу в пещеры. Почти все солдаты хоть раз за ночь оттягивались на отдых, чтобы снова вернуться в бой. Вот только накормить их было нечем, а без еды сил не прибавлялось. Трид упрямо оставался на месте, помогая иннисцам держать строй. Но теперь свалился и он. «Вставай!» — просипел Вулф, ухватив друга за кольчугу. Трид мотнул головой. «Вставай, парень, вставай! Брось меня! Давай отведу внутрь! Мне конец, Вулф! Не дойду!» Не было сил нести его на руках. Сражение увело их слишком далеко от пещеры. Тогда он затащил Трита под одинокий валун, под которым уже лежали пластом несколько мужчин и женщина, истекавшая кровью из глубокой раны на боку. «Жаль, что раньше трусил тебе сказать», — пропыхтел Трит. «Наверное, надеялся, ты сам заметишь». Вулф утер пот над губой. «Замечал, наверное», — прохрипел он. В горле горело. «Просто не мог. Боялся я, Трит». Тот сглотнул. Вулф сгреб его за волосы и поцеловал в губы. А Трит обхватил его обеими руками и уронил голову на плечо. Тяжелое дыхание походило на плач. «Королева Глориан!» — взвыл чей-то голос. «Королева!» Вулф обернулся. Над лязгом оружия и зубов, над нечеловеческими воплями и завываниями врага взметнулись крики. Глориан Беретнет выехала из пещер под кличи боевых рогов, и за ее спиной бился красный плащ. Что она творит? «Воины Иниса!» Глориан высоко подняла меч. «Слушайте!» Каким-то чудом ее услышали. Вулф выбрался из укрытия и не сводил глаз с подруги детства. «Вы целую ночь сражались с огнем и ужасом. С победы святого над безымянным свет не видывал такой отваги», — провозгласила Глориан. Белея простыни, волосы липли к потному лицу. «Настало первое утро весны. Святой послал мне знак, что этот день принесет святое знамение. Я клянусь вам, уже скоро». Железные зубы, угли глаз. Вулф почувствовал зверя прежде, чем в лицо ударило жаркое дыхание. Развернувшись в грязи, он вскрыл ему брюхо ножом, выпустил на траву кровь и кишки. «В пещерах 16 000 народу. Вы одни стоите между ними и смертью. Вы не подпускали к ним смрадных гадов, пока я рожала», — кричала Глориан. «Смотрите! Вот Сабран, принцесса Иниса и Искалина. Ваш щит против безымянного!» И Вулф увидел. Она держала на сгибе локтя сверток. Глориан отбросила назад плащ, и голос ее народа покрыл звон стали и вой чудовищ. Под плащом на ней была сорочка в пятнах крови. «Вот обещанная вам наследница! Оковы для безымянного!» — взревела Глориан. «Святой послал мне дочь!» После родов волосы ее висели мочалом. К ней обратились тысячи потрясенных лиц, а звери разразились лаем. «Всю эту ночь я лила кровь за королевство. Вы видите пот моих трудов и кровь родильного ложа», — перекрикивала их Глориан. «Теперь я поручаю вам дочь, которую выносила вам на защиту. Держите вход, защитите мою и свои семьи». «Сабран, Сабран, Сабран! В бой за свое королевство, воины Иниса! Сердце щит! Сердце щит! Сердце щит!» Она сумела и поразить, и пристыдить их. Клич разносился над равниной. Трит влил в него свой голос, и Вулф тоже. Он ощущал в воздухе перемену, воскрешение, ярость, решимость. Пусть близок конец света, но со смертью наследницы погибнет все, что от него осталось. Он видел, как встают усталые бойцы. Вздымались копья, поднимались из грязи мечи, топоры рубили крылья, рога и чешую. Вновь взревели боевые рога. Вместе с песней взлетели стрелы. «Иди к ней!» Трид сгреб Вулфа за плечо. «Вулф, уведи ее!» «Не помри здесь! Дай слово, Трид!» «Даю!» Трид пихнул его в спину. «Пошел, Вулф, ну же!» Вулф побежал. Мир расплывался перед ним. На полпути он поймал за повод оставшуюся без всадника лошадь и взлетел в седло. «Глориан!» Она услышала. Их взгляды встретились над кровью и дымом. И тогда Глориан сердце щит сделала то, что даже ее отец счел бы безрассудством. Вулф увидел, как твердо застыло ее лицо, и она дала коню шпоры. Быстроногая кобыла несла ее навстречу Вулфу, ржала, перескакивая полосы огня. Она оставляла за собой волны смятения, и герцогиня Гледвин выкрикивала новые приказы лучникам. Вулф мчался все быстрее, сердце выскакивало из груди, в голове билась одна мысль — быть с ней рядом. Когда они встретились, Глориан сунула дочь ему в руки. «Ты что делаешь?» — спросил ее сквозь гомон Вулф. «Глориан, возьми ее, забери отсюда». Глориан тяжело дышала. «На юг, за реку, по лесовозной колее до холма, вроде перевернутой чаши. Там могила Инисской принцессы. Спрячешь ее там, Вулф, в кургане. Не выходи, пока опасно». «Глориан!» Вулф не сводил глаз с вопящего младенца. «Я не могу!» «Гребня не отстоять! Феридел прилетит за мной. Спасай ее, Вулф! Кто-нибудь вас найдет!» Она склонилась поцеловать орущего ребенка. «И ты с нами!» — взмолился Вулф. Она покачала головой. «Глориан, ты здесь погибнешь. Здесь не останется живых». «Пусть так. Я свой долг исполнила и рада отдать жизнь в сражении, как отец. Я теперь свободна и выбираю доблестную смерть». Она коснулась его щеки и улыбнулась, заглянув в глаза. «Живи, Вулферт Глен, лучший мой друг. Увидимся в Халгаланте». Она развернула коня и ринулась в бой.